Слово второе. Видишь, как эти наставления во всем спасительны, а те представления совершенно непотребны. Какая же польза в посте, скажи мне, когда телом ты постишься, а глазами любодействуешь? Ведь любодеяние состоит не только в соитии или совокуплении телесном, но и в бесстыдном взгляде. Какая же польза, когда ты бываешь и здесь, и там? Я учу, а тот развращает. Я прилагаю лекарство к болезни, а тот усиливает причину болезни. Я погашаю пламя природы, а тот разжигает пламя похоти. Какая же польза, скажи мне? Когда один строит, а другой разрушает, то что они получают для себя, кроме утомления? Итак, будем проводить время не здесь и там, но только здесь, чтобы здесь проводить его с пользой, не попусту, не напрасно и не в осуждение. Когда один строит, а другой разрушает, то что они получат для себя, кроме утомления? Если бы даже и много было созидающих, а один разоряющий, и тогда легкость разрушения восторжествовала бы над множеством созидающих. Поистине, великий стыд, что и юноши, и старцы спешат к таким занятиям. И пусть бы зло ограничилось только стыдом, хотя и это для человека благородного нелегко, напротив, для благоразумного весьма важная потеря, и позор, и стыд. Но не в стыде только наказание. Нет, за это угрожает еще великая казнь и мучение. Сидящие там на зрелищах, все по необходимости уловляются грехом любодеяния не потому, чтобы совокуплялись с находящимися там женами, а потому, что смотрят на них бесстыдными глазами. А что и они неизбежно становятся виновными в любодеянии, в доказательство этого скажу вам не свое слово, чтоб вы не пренебрегали им, но прочитаю вам закон Божий, которым уже нельзя пренебрегать. Что же говорит закон Божий? Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 27-28. «Видел ты совершенного прелюбодея? Видел вполне учиненный грех? И что еще хуже прелюбодея, увлеченного в любодеянии не на человеческом, но на божественном судилище, где наказания нескончаемы? Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Спаситель исторгает не болезнь только, но и корень болезни. Корень любодеяния — бесстыдная похоть, потому он наказывает не только за любодеяние, но и за похоть, матерь любодеяния. Так поступают и врачи. Они вооружаются не только против болезней, но и против самых причин их. И если увидят, что больны глаза, останавливают течение худых мокрот сверху из висков. Так делает и Христос. Любодеяние есть тяжкая глазная болезнь. Болезнь глаз не только телесных, но еще более душевных. Поэтому он там и остановил ток бесстыдства страхом закона. Поэтому и определил наказание не только за любодеяние, но и за похоть. Уже прелюбодействовал с нею в сердце своем, а когда растлено сердце, то что пользы в остальном теле? Когда в растениях и деревьях увидим мы сердцевину изъеденной, мы уже ни во что ставим остальную часть. Так и в человеке. Когда сердце погибло, тщетно уже здоровье остального тела. Возница пал, погиб, не зринут, так напрасно уже бегут кони. Труден закон и имеет в себе много тяжкого. Зато великий дает и венец. Таковы именно дела трудные, что они доставляют великие награды. Но ты обращай внимание не на труд, а размышляй о воздаянии. Так бывает и в житейских делах. Если будешь иметь в виду трудность подвигов, дело покажется тяжелым и невыносимым. А если будешь смотреть на награду, оно будет легко и удобоносимо. Так и кормчий, если бы смотрел только на волны, никогда бы не вывел ладьи из пристани. Но, смотря на прибыток, а не на волны, он отваживается пускаться в неизмеримое море. Так и воин, если будет смотреть на раны и поражения, никогда не наденет брони. Если же будет смотреть не на раны, а на трофеи и победы, то устремится на сражение, как на лук. Таким образом, и тяжкое по природе становится легким, когда мы не о трудах только размышляем, но и смотрим на награды за них. Хочешь ли знать, как трудное по природе становится легким? Послушай Павла, который говорит: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Слова эти загадочны. Если страдание, то как легкое? Если легкое, то как страдание? Одно с другим несовместно. Но Павел разрешил загадку, показав легкость печали следующими словами. Какими? Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Предложил венец и сделал подвиг легким. Показал награду и облегчил труды. Так и ты, когда увидишь жену красивую лицом и в светлой одежде, когда увидишь, что похоть подстрекает тебя и что душа твоя ищет этого зрелища, воззри на уготованный тебе на небе венец и пройдешь мимо такого зрелища. Ты увидел подобную тебе рабыню? Помысли о владыке и, несомненно, прекратишь недуг. Если и дети, идя за учителем, не резвятся, не смотрят по сторонам, не пугаются, тем более ты не испытаешь ничего такого, видя при себе мысленно Христа. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. С удовольствием и очень часто повторяю я слова этого закона. О, если бы мог я и целый день говорить об этом вам, или лучше не вам, но виновным в грехах, а, впрочем, и вам, потому что и вы будете более безопасны, и находящиеся в болезни скорее выздоровеют. Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.